«Погоди-ка!» — воскликнул Туман. «Мы же запись этих погибших ребят смотрели. Там они вроде двигались как обычно». «Тащи ноутбук», — сказал я. «Сейчас еще раз посмотрим». Туман сам ломанулся внутрь монстра за ноутбуком. И пока он ходил, я пытался вспомнить, как там двигались те погибшие ребята. «Да вроде как обычно. Я же запись несколько раз смотрел. И ничего необычного не заметил». Через минуту из монстра раздался грохот, затем мат Тумана, и вот он вылез с сумкой с ноутбуком. «Ща глянем», — потер ладони Клёпа. Туман водрузил ноутбук на большое поваленное дерево, и мы все сгрудились около него. «Большой, не прижимайся ко мне, как к девушке», — услышали мы голос Сливы. Пошла запись. Вот дергающаяся картинка. За кадром стрельба, мат, и кто-то отдает команды. Вот переворачивается багги, давит с собой одну из птиц. Дальше пулеметчик кричит оператору, чтобы тот не снимал. Страх в его глазах, взрыв, удар. Камера кувыркается и ровно ложится. Дальше птицы, клюющие и рвущие людей. Гранаты, взрывы. Все это я видел уже около 10 раз. «Стоп!» — воскликнул Апрель, и Туман тут же нажал на кнопку, останавливая запись. «Обратите внимание, как этот человек идет и стреляет. Валер, мотни назад, где ноги его появляются». Я прямо впился взглядом в экран. Вот появились его ноги. Вот он идет маленькими шажками и добивает птиц. «Я ни хрена не понял», — честно признался Колючий. «Туман, давай еще раз». «Я тоже не въехал», — сказал маленький. Остальные стояли и молчали. Просмотрели этот момент еще пару раз. «Точно. Теперь до меня дошло». «Как стопу ставит?» — спросил я у Апреля. «Ты же это заметил?» «Да. Смотрите, как он ставит ногу», — сказал Апрель всем. «Валер, еще раз включай». Вот теперь мы все увидели, что шедший к птицам человек ставил на землю всю стопу сразу, а не пятку, как мы привыкли. И поднимает ногу тоже не так, как обычно. «Вот вам и увеличение веса», — ошарашенно сказал Кирпич. «Ногу как водолаз ставит, как будто она под грузом каким. И разгрузки на нем нет, хотя в таком месте я ее просто так хрен бы снял». И, заметив камеру, он подбежал к ней тоже немного странновато. Я-то это списал на шок, небольшую потерю ориентации после кувырка на машине и вылета из нее. Но нет. Посмотрев еще раз запись, все увидели, что бежать ему тяжело. «Млять!» — снова выругался Туман. «Быстро там не побегаешь!» «И не покрутишься, как привык», — добавил маленький. «От монстра вообще лучше далеко не отходить». «Будет весело», — улыбнулся неунывающий Клёпа. «Пытаешься свалить, а ты тяжелый. Штаны наложишь от страха, будешь еще тяжелее». Все ребята нервно засмеялись. «Да, блин, задачка. К своему весу каждый из нас привык. И сам знаешь, как можешь прыгнуть, повернуться, побежать. А тут вес увеличивается. И хрен его знает, как ты там двигаться будешь. А там еще птички и звери, которые тебя на раз сожрать могут. «Выхода нет, мужики», — сказал я, закрывая крышку ноутбука. «Не назад же нам ехать. Кто не хочет, может тут остаться». «Мы все поедем», — пробурчал Большой. «Еще чего тут остаться». «Все поедем», — поддержали ребята. «Всем сразу туда не надо переться», — взял слово Туман. «Отрядами будем ездить. Надо только прикинуть, сколько человек потребуется. Да и тут работы полно», — он обвел руками наш будущий лагерь. «Сейчас пожрать не помешает. Потом отбой. Хватит на сегодня. Завтра решим, кто первый поедет. Остальные на подхвате будут и продолжают тут порядок наводить. Все, разошлись все. Дежурная, что с ужином?» «Как думаешь, Сань, справимся?» — спросил у меня Апрель, когда мы, поужинав, сидели около одной из поставленных палаток на раскладных стульях. На улице уже стемнело, горят костры. Генератор тарахтит. Несколько подвешенных на деревьях фонарей дают неплохое освещение. Бойцы кучками сидят около костров и негромко переговариваются. На крышах грузовиков дежурят по одному наблюдателю и смотрят за ночным лесом. Справимся. Не первый раз. Не возвращаться же с пустыми руками. Завтра разберемся, что там к чему. Зря я так с Кедром, вздохнул Туман. Я тут подумал, а ведь он прав. Тут, конечно, много чего загадочного в этом мире. Но про эту гравитацию я бы, наверное, тоже не поверил. «Я не злюсь на тебя, Валер!» — услышали мы голос Кедра. И он появился в свете костра. «Извините, мужики, я к вам за солью пришел!» — показал он на банку, стоящую около нас. Да и услышал. «Извини меня!» — Туман встал и протянул Кедру руку. «Я был неправ!» «Проехали!» — улыбнулся тот и пожал Туману руку. «Так сколько людей, думаешь, в первой ходке отправить?» — спросил я. «Я поеду, предупреждаю сразу». «Я тоже», — подключился Апрель, подкидывая несколько палок в небольшой костерок около нас. «Ну, считайте», — Туман задумался. «Едем только на монстре первый раз. Водила, пулеметчик спереди, двое пулеметчиков наверху на турелях. Одного хочу сзади на площадке посадить, тоже с пулеметом. Уже 5 человек, это только огневое прикрытие. Один с огнеметом наверху. Скорее всего, тоже нужен. 6 человек, короче. Дальше нужны те, кто будет рубить и грузить лианы. На деревья лезть придется, вздохнул Апрель. Я могу, и маленький у нас шустрый. Тогда вы и полезете. Еще 4 будут эти лианы грузить в прицеп. Туда покрепче ребята нужны. 12 человек, короче, минимум нужно. «Я буду грузить», — сказал я. «Еще большой Кедр и Митяй. Справимся». «А с семенами как быть?» — спросил Апрель. «Их же еще найти надо». «Мля», — выругался Туман. «Семена эти. Чтоб их. Кедр, где их там искать-то?» «Без понятия», — пожал он плечами. «Может, мы с Митяем там пока пошаримся, семена эти поищем. Пока вы лианы рубить и грузить будете». Риск слишком велик. Ну что же теперь? Будем аккуратнее, значит. Гранат побольше наберем на всякий случай. Я знаю, кто вам нужен, загадочно улыбнулся я. Полукед, хором воскликнули они. Ага, у него чуйка то, что надо. Как мы сразу-то про него не сообразили. По пылесосу каждый возьмете. — Согласен, — кивнул Кедр. — А ты, Саш, для погрузки рыжего и винта возьми. Ребятки крепкие. Справитесь. — Хорошо. — Итого 15 человек, — резюмировал Туман. — Остальные остаются тут. Продолжают расчищать площадку, вкапывать столбы и все прочее.